Глава 21. Марианна. Спустя 3 года. Лили вела расческу по моим волосам, а я смотрела сама себе в глаза, не шевелясь и стараясь дышать спокойно. Никаких слез. Я поклялась, что не заплачу, пока он не откроет глаза и не посмотрит на меня. Ни одной слезы. Оплакивают мертвецов, а мой муж жив. Сегодня исполнилось 3 года с того страшного дня, когда я пришла в себя в сырой келье старой ламинийской цитадели у северной границы Мандемая с миром смертных. 3 проклятых года, в течение которых я жила только одной целью – вернуть Николаса Макану, где бы ни находилась его душа любой ценой. Я знала, что сегодня в его обители соберутся наши дети и наша семья, чтобы принять решение. То самое страшное решение, где я одна была против и цеплялась за самые жалкие крупинки надежды, не давая им ее у меня отнять полностью. Пальцы Лили прошлись по моему плечу и задержались на последнем порезе. Наши взгляды пересеклись в зеркале, и я увидела на ее лице отражение моей собственной боли. Она снова потеряла сына, которого только-только обрела. Я боялась представить, до ужаса боялась представить, что именно она чувствовала сейчас. И в то же время не желала искать ни одной причины, почему она все же смирилась с этой потерей. Долго смотрела ей в глаза, как и она мне. И то, что я видела на дне ее зрачков, заставило меня отрицательно качнуть головой, а она сжала мою руку сильнее. «Ты рвешь душу всем нам. Ты раздираешь ее на ошметки день за днем. Нам тоже больно, понимаешь, девочка? Нам так же больно, как и тебе. Но тела нужно предавать земле, а не мучить души вечным беспокойством». Я хищно ей усмехнулась. «Мучить души? Мы говорим о ее сыне. Мы говорим о самом дьяволе во плоти, которого она помнила лишь ребенком. И я, как мать ее, понимала. Но я скорее сама себя похороню, но не отпущу его. И если они думают, что смогут заставить меня опустить руки, то все они ошибаются. Прежде чем кто-либо прикоснется к его телу, им придется вначале убить меня. И душа дьявола рядом, я уверена. Она наслаждается и ждет своего воссоединения с телом. Ты сама стала призраком. Посмотри на себя. Кожа и кости. Живая и мертвая одновременно. А у тебя тоже есть дети. 4. И каждому из них нужна мать, особенно младшей. Ты не можешь больше убивать всех нас, понимаешь? Я откинула ее руку и резко встала с кресла, закручивая волосы в тугой узел на затылке. Никаких локонов. Я ненавидела свой собственный запах, потому что все напоминало мне о Нике. Даже собственное лицо. Иногда мне хотелось его изрезать в хлам, чтобы и зеркало на меня смотрело уродливая тварь и не мучило меня воспоминаниями о его губах, на моих скулах и пальцах в моих волосах. А потом я понимала, что не могу этого сделать. Когда Ник откроет глаза, первое, что он сделает, это тронет мое лицо кончиками пальцев. Лили подала мне черное платье, но я с усмешкой повесила его на спинку кресла и достала из шкафа то самое красное, которое надевала в прошлый раз, когда меня пытались убедить, что мой муж мертв. Когда я поправила откровенное декольте, мать Ника вышла из моей комнаты, а я вздернула подбородок вверх. Пусть ненавидят меня, пусть. Его тоже мало кто понимал и любил. А с годами мы стали с ним одним целым. И во мне бьется его сердце. Невольно прижала руку к груди и стало невыносимо больно. Приступом удушья и давлением на грудную клетку адской тяжестью. Тяжело дыша, закрыть глаза и ждать, когда пройдет. Когда отпустит и даст вздохнуть. Я поднялась на столе, опираясь на руки, стараясь унять слабость и головокружение. И тут же пальцы сжали пальцы Ника, холодные и безжизненные. Я помню, как долго смотрела на его лицо, не понимая, что происходит, пытаясь найти равновесие в реальности, справиться с раскачиванием стен из стороны в сторону. Паническое отчаяние подкрадывалось очень медленно. Оно трогало мою голову щупальцами, пробираясь вдоль позвоночника под кожу, и поддевало острыми крюками нервные окончания. Вот она, самая чудовищная боль. Она оживает. Та самая, которую я боюсь так, как ничего в этой жизни. Боль, от которой нет спасения и нет исцеления. Боль от потери. боль от пустоты, раздирающей изнутри. Кадрами лес, лицо Курда, голос Ника. Лес, лицо Курда, голос Ника. Боль. И все это кружится перед глазами калейдоскопом осколков, обрывков. И я складываю их в единую картинку снова и снова, не спуская застывшего взгляда с ужасающе спокойного и ослепительно красивого лица Ника. Пальцы гладят холодные, словно восковые скулы, линию носа, губы. Я хочу закричать и не могу. Я смотрю на него, и рот раскрывается в немых криках. «Открой глаза. Слышишь меня? Это сон? Это кошмар? Открой глаза, Ник, пожалуйста. Посмотри на меня любыми глазами. Слышишь? Любыми!» Пальцами по рубашке, хватаясь за воротник и тут же одергивая руки. Смотреть на оторванные с мясом пуговицы и виднеющийся багровый шрам. Распахнуть края рубашки и зайти с немым воплем. Огромный рубец с левой стороны. И у меня там же ноет. Сильно ноет. Так ноет, что меня сбрасывает со стола на ледяной пол. И я, задыхаясь, ползу к стене, отрицательно качая головой и трогая до изнеможения такой же шрам на своей груди. Глаза Курда ели в снегу, обрыв, лезвие в груди, режет, режет, режет, тьма. Нет! Так оглушительно, что из ушей потекла кровь. А я впилась ногтями себе в грудь, раздирая нитки. Нет! Ты не мог этого со мной. Не мог. Не мог. Нет, Ник, нет. Любимый, зачем? Марианна, проснись, девочка. Проснись, это кошмар. Распахиваю глаза, задыхаясь, захлебываясь слезами и ловя воздух широко открытым ртом. И Лили прижимает меня к себе, гладя по волосам. Тш, это кошмар. Кошмар. Я здесь с тобой. Схлипывая и выравнивая дыхание, судорожно прижимаюсь к ней, постепенно успокаиваясь под ее руками. Но боль не отпускает, она вернулась и жрет меня живьем. Она вспарывает мне вены, оставляя зарубки на левой руке. Теми острыми зубами, которые были у той твари, что жила в самом Нике. Начиная от плеча, их уже много. Невыносимо много, как и дней, прожитых без него. Первые сутки я походила на сумасшедшую. И со мной дежурил Сэм. Или Лили. Я хватала любой острый предмет и пыталась вскрыть себе грудную клетку. Иногда мне это удавалось. Вонзить осколок или нож поглубже и вести вниз, чтобы вырезать то, что делало меня мертвой. И вернуть владельцу, который превратил мою жизнь в нескончаемую предсмертную судорогу. «Мама, не надо! Мама, я тебя умоляю, не надо!» Но я его не слышала. Смотреть не могла на него, слышать не могла. Это он сделал. Он заставил меня корчиться от невыносимо чудовищной боли каждый день. Самуил Макану, возомнивший себя богом, как и его отец. Я не произнесла ему ни слова с момента, как он мне показал, что именно сотворил. Я не мог. Не мог иначе. Он не оставил мне выбора. Мама, я не мог иначе. Я не мог. Прости меня. Опускаясь на колени и цепляясь за подол моего платья, я не могу смотреть даже на его лицо. Оно слишком похоже с лицом его отца. Он заставил тебя выбрать, а ты совершил ошибку. Ты меня не воскресил, я мертвая. Жаль, что вы оба этого так и не поняли. Вам нравится видеть мои мучения и казнить меня с особой жестокостью. С тех пор я с ним не разговаривала. Каждый раз, когда смотрела на лицо своего сына, я видела в его руках скальпель и то, как он режет плоть своего отца. Я сходила с ума от этой боли изо дня в день. Я сама превратилась в безумную, не желающую мириться с очевидным и отдавать своего мужа миру неживых. Когда мы покидали Мендемай, мой старший сын влил в тело Ника свою энергию, чтобы не начался распад ткани, и мы могли похоронить его уже дома. Но их всех ждало разочарование, потому что я не дала им этого сделать. Я не собиралась отпускать его и отказывалась признать его мертвым. Если он воскрес в прошлый раз, я найду способ вернуть его и теперь. Я распорядилась занести тело Ника в пристройку рядом со склепом и обустроить там все, как в обычной спальне. Все молчали. Никто из семьи не смел сказать мне ни слова. Наверное, тогда они тоже надеялись вместе со мной и были полны оптимизма. Только Ками не переставая плакала. Я сжимала ее плечи и заставляла смотреть себе в лицо. «Он вернется, слышишь, милая? Я верну его нам, клянусь. Я его не отпускала и не отпущу. Помнишь, я говорила, что он жив? Так вот, я и сейчас тебе говорю, ваш отец жив. И он откроет глаза, иначе я не Марианна Макан». Она кивает, а я читаю в ее глазах надежду и в то же время ужас, потому что она боится, что я схожу с ума. И в чем-то она права. Во мне остались лишь капли рассудка. Но кто сказал, что безумцы беспомощны и глупы? Иногда безумцы вершат историю. Да так, что гении падают ниц перед ними. Да и где она? Черта между тем и другим. Мой муж тот еще опасный психопат, но он перевернул весь мир смертных и бессмертных с ног на голову. Сделал то, что было невозможным. Из обычного румынского смертного нищего мальчишки стал главой нейтралитета бессмертных. А я Марианну Макану, его женщина. Я не позволю никому решать, что делать с его телом, пока он бродит за гранью нашего мира и ждет, когда я верну его обратно. Затем я вышла к его воинам и заставила их себя выслушать, взрываясь в их головах мольбой и заклиная их. Все вы его подчиненные, его верные воины, такими он всех вас считал. Ваш глава не мертв, как пытаются вас здесь убедить. Он жив так же, как и любой из вас. Но регенерация не наступает из-за отсутствия одного из важных органов. И мы будем искать способ вернуть его обратно. А до тех пор ему нужен каждый из вас. Раз в сутки дежурить у дверей и отдавать ему свою энергию, поддерживая его тело живым. Это самое малое, что вы можете для него сделать. После того, как он прикрывал задницей каждого из вас. Когда Морт вернется, он найдет, как вознаградить самых верных своих воинов. Впрочем, верность не нуждается в награде. Он бы сделал ради вас то же самое. Для него вы не были безликими машинами смерти. И вы это знаете лучше меня. Историю всех вас и каждого он знал наизусть. Как и ваши имена, и даже имена ваших близких, с которыми вы попрощались ради службы в нейтралитете. Только Морт сможет изменить ныне существующие законы. Мы обязаны ждать его возвращения. Временное правление нейтралитетом взял на себя Лизард, приближенный к Нику больше всех, являющийся его заместителем. Хотя я плохо понимала все ступени иерархии в этой организации. Он же следил за сменой караула в обители. Хотя я не обсуждала с ним этот момент и собиралась сама заняться дежурством. Но я позволила это сделать верному помощнику Ника. Эти годы превратились для меня в гонку за надеждой в прямом смысле этого слова. Я получила у Лизарда разрешение на пересечение границы с Мандемаем. Фактически, это не составило труда, потому что моя ДНК больше не была ДНК обычного вампира. Она носила молекулы ДНК нейтрала на все 100%. С письменным пропуском от временного главы нейтралитета и правительства братства я въехала в границы с миром демонов в сопровождении Зорича и моего старшего сына. Он должен был озвучивать меня тем, кто не мог меня слышать. Серп не отходил от меня ни на шаг. Я была безумно рада тому, что он рядом. Хотя на его лице и осталась парочка шрамов, подарок от моего любимого ревнивца. Он по-прежнему до смерти был верен нам обоим. И за это я любила его так сильно, как любит брата. Именно так и состоялась моя вторая встреча с отцом. Встреча, которую и он, и я держали в тайне даже от мамы. Правитель Мандемая помог мне въехать в полуразрушенный замок Руаха-Эша, сожженный при войне с братьями Аша. Именно там могли храниться старые манускрипты, зарытые высшими в недрах земли Мандемая. Отец дал мне сотни работников, которые прошерстили каждый сантиметр красной земли и не нашли ничего. К тому времени мы с сыном и Серафимом уже побывали во многих уголках земного шара в поисках хоть каких-то сведений о нейтралах, их воскрешении, но ничего. Все засекречено или спрятано настолько хорошо, что поиски могут затянуться на столетия. Отец, видя мое отчаяние, привел ко мне Веду, Чанкра, прожившего в наших мирах неизвестное количество тысячелетий. Она сказала, что места захоронения старинных манускриптов могут быть где угодно, и назвала несколько стран, где засекли появление высших. Но это не давало никаких гарантий, что мы найдем что-либо даже там. Прежде чем мы с ней попрощались, Веда взяла меня за руку, обжигая кожу своей оглушительной силой, вытягивая с ее помощью мои мысли, вплетаясь мне в сознание голубоватыми нитями. Когда-то я считала, что твоя мать приняла всевозможные в этом мире страдания от мужчины. Я ошиблась. В твоей боли можно тонуть вечно. Ты любишь саму тьму. И эта тьма обезумела от любви к тебе. Страшная страсть. Одни разрушения и смерть. Но любовь не бывает уродлива. Она прекрасна даже своей жестокости. Ответы близко. Они там, где сердце. Я не могу сказать, где, я не вижу. Я вижу только твое сердце. Мне хотелось ей сказать, что это не мое сердце, но я не смогла. Оно ведь было моим. Больше моим, чем мое собственное. Я попрощалась с отцом, чувствуя, как сильно он сжимает меня в своих объятиях и закрывая глаза, наполненные невыплаканными слезами. Но ни одной слезы так и не скатилось по щеке. Это обет. Ни одной. Ты можешь остаться здесь. Забрать всех детей и остаться со мной и матерью. Мы сумеем защитить вас всех. Мандемай — это ваш дом. Но я отрицательно покачала головой и сжала его лицо руками. Какой же он красивый и могущественный. Габриэль и Ярослав так похожи на него. Сколько всего мы с ним потеряли в разлуке. Но не всегда дети могут быть рядом с родителями. Моя судьба сложилась совсем не здесь. И мамой с папой я называла других, не менее любимых и дорогих мне. Но в этом не было вины Аши и Шелли. Мой дом не здесь, прости. Мой дом там, где моя душа. Там, где могилы моих близких. Но я сделаю все, чтобы мы увиделись снова, папа. И ты увидишь наших детей. Он вздрогнул от моего папа и провел большим пальцем по моей скуле. Твой нейтрал будет идиотом, если предпочтет преисподнюю твоим объятиям. Я слабо улыбнулась. Не предпочтет, потому что я объятия не разнимала. Его никто не отпустит ни в одну преисподнюю. Моя девочка. Затем были поездки в Азию, где мы несколько месяцев устраивали раскопки под видом поисков старинных цивилизаций. Месяцы, когда я жила только этим, маниакальными поисками зацепок, не желая погружаться в сон, не делая перерывов на отдых и на еду, фанатично выискивая хоть что-то. И мы находили. Сколько всего мы нашли полезного и имеющего невероятную историческую ценность. Но ничего, что имело бы ценность для меня лично. От отчаяния я выла по ночам. Кусала собственные руки, чтобы не зарыдать. Не давая увлажняться своим глазам и причиняя себе боль, чтобы отрезветь. Иногда, чтобы удержаться от рыданий, которыми рвало грудь, я снова и снова приходила в маленький бункер, под обителью, где лежал Ник. В гости к тому, кто отобрал у меня жизнь и любимого мужчину. И часами смотрела, как он корчится в агонии. Это не приносило мне облегчения, но избавляло от желания плакать. Затем поднималась к Нику, чтобы сидеть рядом, и сжимать его пальцы своими, мысленно рассказывая ему, как прошел мой день, и как сильно я скучаю по нему и жду его. Оставалась последняя надежда. Тайный грот, где Курт хранил свои сбережения и компроматы. Сэм вскрыл его сознание и вытащил наружу все его воспоминания. При мне. Не сразу, так как делал это впервые, но вскрыл. Мы оба содрогались от годливости, когда видели, что эта тварь успела совершить за свою несправедливо долгую жизнь. Видели, как он лично убивал свою семью. Я сожалела, что нельзя причинить ему еще большую боль, чем та, что он испытывал бесконечно в этом бункере. Первые дни мне хотелось его убить. Но потом я решила, что если Ник оставил его в живых, такова была его воля. Лишь он решит, когда этой мрази умереть. Сэм поехал в Румынию искать тот самый грот. А я осталась здесь. Потому что наступила третья годовщина с момента, как мой муж не открывал глаза. И сегодня я должна принять решение попытаться либо выиграть для нас с ним еще немного времени, либо сдаться и разрешить им похоронить его тело. Им, нашей семье. Всем, кто его любили. даже несмотря на жуткие разногласия. О, Господи! Приступ боли скрутил пополам и заставил упасть на колени, прижимаясь лбом к холодному мрамору. Пожалуйста, пусть случится чудо. Пусть Сэм найдет способ. Пусть найдет хоть что-то. Я не могу отпустить тебя, Ник. Не могу, понимаешь? Не могу. Что ты натворил снова? Зачем ты меня закопал глубоко под землю живьем, Ник? Лучше бы ты рвал меня на части, ненавидел и презирал, но дышал со мной одним воздухом. Это уже было, когда я вот так же спускалась к ним в этом же красном платье. Только в тот раз в гробу лежали неизвестные мне останки. А в этот раз я шла в небольшое здание возле склепа, окруженное нейтралами, в торжественной военной форме. Они собрались, ожидая решения. Сегодня должно прекратиться их трехлетнее дежурство возле их главы. А мне казалось, что сегодня прекратится моя собственная жизнь. И внутри поднимался ужасный протест. Он вплетался в ярко-красную паутину боли и заставлял сходить с ума от этого невыносимого ощущения падения в пропасть. На хрустальные лезвия, которые изрежут меня на части. И его не будет снизу, не будет уже никогда. Я прошла мимо нейтралов, вытянувшихся стройными каменными изваяниями, ко входу в обитель. Я запретила ставить здесь какие-либо цветы, венки, что-то, что напоминало бы склеп. С виду это была самая обычная пристройка, а внутри две комнаты. Спальня Ника и кабинет, где и собрались наверняка сейчас дети и все члены нашей семьи. А мне казалось, что она наполнена врагами, желающими отобрать его у меня. Я понимала, что это не так. Понимала, что есть толика правильности в том, что они говорят. Но разум уже давно победили чувства и мое собственное безумие. Я не слышала. Я оглохла, и я шла вымаливать еще немного времени. Хотя бы до возвращения Сэма. Но когда я вошла в кабинет, он был пуст. На столе лежала записка, написанная рукой моей старшей дочери. «Мама, мы все обсудили и поняли, что только ты вправе решать, когда это сделать. И если ты решишь, что отец будет спать здесь вечно, то так тому и быть. Мы вас обоих безумно любим. Я и вся наша семья». Рука дрогнула, и я прижала бумагу к сердцу, закрывая глаза. «Мои любимые, какие же вы все хорошие! Какие же вы все мои!» Но слез не было. Я уже приучила себя не давать им ни малейшего шанса. Опустилась в кресло и откинулась на его спинку, снова и снова думая о тех словах, что сказала мне Лили, его мать. Та, что поддерживала меня эти 3 года во всем. Еще немножко, только эту ночь, только до возвращения Сэма. Тогда я смогу тоже решить. Наверное, смогу. Я просидела там до утра, но к Нику так и не вошла. Я ждала своего старшего сына. Ждала, какую новость он мне принесет. Он вернулся под утро, когда первые лучи солнца только показались из-за горизонта. Я почувствовала его и встрепенулась, поднимая голову и глядя на дверь, в ожидании, что он войдет, с замиранием сердца и с пересохшим горлом. «Ну давай, пожалуйста. Пусть это случится, пусть». Но Сэм остановился в проеме двери и отрицательно мотнул головой. Он подхватил меня, когда мои ноги подкосились, и прижал к себе. «Прости, прости меня, пожалуйста. Я так тебя люблю, мама. Хочешь, я отдам ему свое сердце?» Я схватила сына за скулы и долго смотрела ему в глаза, сильно сжимая его щеки ледяными ладонями. Потом ударила по лицу и стиснула в объятиях. «Не хочу. Какой же ты глупый, мой мальчик, не хочу. Я всех вас рядом хочу, счастья хочу. Семью нашу хочу. Всех живыми хочу. Как ты мог мне такое предложить? Как?» Он рыдал, а я стискивала его все сильнее и сильнее, глядя в пустоту сухими глазами и понимая, что все, больше надежды нет. Она разбилась только что, и ее осколки разлетелись по воздуху. Я дышу ими, и они режут мне легкие. Я больше не могу терзать своих детей и своих родных. Это и правда конец. Единственное, о чем я попросила Сэма, это дать мне возможность забрать вещи Ника из его кельи. Замки нейтралитета. Войти в нее до того, как ее передадут другому нейтралу. И он пообещал мне, что любой ценой получит данное разрешение у Лизарда. И получил. На следующий же день мы отправились на территорию Черного замка в горах. Странно въезжать сюда не как кузник, а как гость, которому отдают почести воины, до недавнего времени считавшиеся бездушными роботами. Лизард встретил меня лично. Никаких соболезнований, ничего лишнего. За что я была ему безмерно благодарна. Поздоровался и проводил меня в келью Ника сам, сняв пломбы с двери и открыв ее передо мной, пропуская вперед и закрывая снаружи. Я горько рассмеялась, увидев, что здесь и забирать нечего. Голые стены, чистый стол, пустые ящики. В одностворчатом шкафу в стопку сложены одинаковые рубашки, и на вешалке два жакета и пальто. Даже постель сменили, и на ней не осталось его запаха. Конечно, не осталось. Он никогда не находился там. Он проводил время в зеркальной комнате со мной. Я хотела уже выйти, задыхаясь от отчаяния, как вдруг заметила в стене над столом тонкую выпуклость, словно там скрыта какая-то дверца под обшивкой кельи. Подошла и тронула пальцами, но дверца не поддалась. Я надавила на нее двумя руками. Задыхаясь, стояла и смотрела на стену. А потом просто отодвинула ее в сторону и замерла. Внутри находился странный железный ящик с прикрепленным к нему клочком бумаги с надписью «Подарок». И это не почерк Ника. Я протянула руки и взяла ящик, перенесла на стол и откинула крышку наверх. Отшатнулась, увидев в голубоватой флуоресцентной жидкости настоящее сердце. Судорожно сглотнув, перевела взгляд на крышку. На ней было нацарапано чернилами. «Сердце твоей шлюхи, Морт, не благодари, я от всей души». «Курт, тварь, ублюдок!» Хотел причинить Нику больше боли. «Не знал, что тот...» Я закусила губы до мяса, но не позволила себе заплакать. Закрыла крышку и завернула ящик рубашкой Ника. Когда вышла, Лизард молча пропустил меня вперед и проводил до самой машины, где меня ожидали Зорич и сын. Новый временный глава нейтралитета не задал мне ни одного вопроса по поводу того, что я вынесла из кельи моего мужа. А потом мне пришлось просить сына об одолжении. Чудовищно болезненном одолжении для меня. Сэм не смог мне отказать. А никого другого я бы и не стала умолять. Это была только наша с ним боль и только наша с ним тайна. И он понял меня, едва я открыла крышку ящика, позвав сына в спальню Ника. «Я хочу, чтобы оно было в его груди, когда мы сожжем его тело». Сэм молча кивнул и стиснул челюсти. «Сделай это. Я не смогу сама. Пожалуйста. Я буду рядом. Оно принадлежит ему и должно быть с ним, как его сейчас со мной». «Где ты, мой зверь? Куда мне идти за тобой дальше? Ты в аду? Какое преступление мне совершить, чтобы попасть к тебе? Я готова на все. Ты хоть когда-нибудь понимал, насколько я люблю тебя? Проклятый эгоист. Ты хоть представляешь, на какие муки ты меня обрек, избавляя от себя? Погрузил в кипящее масло, я сгораю до костей и не умираю, хотя до безумия желаю смерти. Не знаю, сколько времени я провела в нашей комнате. День или два, возможно, неделю. На самом деле месяцы. Долгие месяцы. Каждую ночь лежала на полу, скорчившись от боли, и тихо стонала. На крики и слезы сил не осталось. Возможно, позже я смогу его оплакать, но не сейчас. Я не смирилась. Я еще не отпустила. Не отпущу никогда. Даже Ками и Сэмми не могли вернуть меня из темноты. Я ослепла и оглохла. Меня не стало. Я хотела умереть. Иногда проблески сознания возвращались, и я заботилась о Ками. Сидела с ней, читала сказки, а потом бродила по дому, заглядывая в пустые комнаты. У меня не осталось ничего, даже могилы, где можно скорбить. Только мои воспоминания и моя боль. Все, что я прошла ради нас, было напрасным. Проклятый Асмодей был прав. Это ужасно, остаться с пустотой и отчаянием наедине. А потом ко мне пришла Фэй. Она сжимала меня в объятиях, что-то говорила. Укачивала, как ребенка, а я ничего не слышала. Я уже была слишком слаба. Голод истощил меня, и я знала, что процесс распада моих клеток уже начался. Осталось совсем недолго. Несколько суток. Фэй обхватила мое лицо холодными ладонями и прокричала, словно я глухая и не могу ее слышать. Но, видно, тогда я и производила именно такое впечатление. Ты не сможешь себя убить, Марианна. Даже если ты умрешь, вам никогда не быть вместе. У Ника свой путь за чертой смерти, а у тебя свой. Ты должна жить. Он сделал это ради вас всех. Мрак никогда не отпускал его, и он знал об этом. Он знал, что рано или поздно снова причинит тебе боль. Как по замкнутому кругу, Марианна. Ник разорвал этот круг. Я медленно повернулась к Фэй, все еще раскачиваясь на кровати, чувствуя, как ослабло от голода мое тело, как душа рвется куда-то далеко, чтобы больше не чувствовать, не слышать. Лучше пусть причиняет боль, чем эта пустота, которая меня убивает. Я больше не могу, у меня нет сил. Я агонизирую, я разлагаюсь живьем. Внутри меня червью пустота, я мертвая. Фэй крепко сжала мои плечи. «Посмотри на меня, Марианна. Ты должна собрать себя по кусочкам. Ты не одна. Внутри тебя жизнь, вокруг тебя жизнь. Разве ты не чувствуешь еще одно биение сердца внутри? Ты сейчас убиваешь не только себя. Ты убиваешь еще троих. Ками, Сэмми и нерожденного малыша. Я не могу. Не могу так больше. Я ничего не чувствую. Я онемела. Почему, Фэй? Почему? Неужели он так сильно себя ненавидел?» Повторяла я, мой подбородок дрожал. Меня все трясло от слабости и отчаяния. Я сошла с ума. Меня преследовало навязчивое желание умереть. Я даже не обратила внимания на слова Фэй. Она взяла меня за руки и приложила их к моему животу. «Ты не имеешь права. Ты не одна. Ты больше не принадлежишь себе». Я зарыдала громко, задыхаясь, впервые за несколько месяцев после того, как он покинул меня. Я цеплялась за Фэй, а она гладила меня по волосам, обнимала, давая мне возможность выплеснуть свою боль, закричать о ней, завыть, сотрясая стены, освобождаясь от одиночества. Жизнь продолжается. Ты – мать. Ты растишь его детей. Он оставил тебе прощальный подарок. И ты не можешь от него отказаться и убить вместе с собой. А пока вот, почитай. Он писал это только для тебя. И она дала мне в руки тонкую тетрадь, сжала мои запястья. Возможно, когда ты прочтешь, то поймешь, почему он так поступил. Поймешь и простишь его, а возможно, отпустишь. Я поняла. Я простила, но не отпустила. И не отпущу никогда. Просто дай мне побыть одной. Уходи, Фэй. Мне нечего тебе сказать. Меня уже ничего не держит. И ты права. Я не принадлежу себе и никогда не принадлежала. Я принадлежу ему. Я принадлежу ему. Эта мысль пульсирует в голове, пока я задумчиво вожу кончиками пальцев по шраму на своей груди вверх и вниз, разглядывая свое отражение в зеркале и пену черных кружев на собственной коже. В чем бы ты хотел меня видеть в нашу последнюю ночь, Ник? В белом, в красном или в черном? И где-то в голове раскатисто прокатилось эхо его голоса. Голый, малыш. Я бы хотел видеть тебя голой. Улыбнулась и отрицательно покачала головой. Не сегодня, потом. Когда мы встретимся в другой вселенной и в другом измерении, будет так, как хочешь ты. И я все же надела по тебе траур, любимый. Прости. Я все же надела проклятый траур. Набросила длинный пеньюар и шубу на плечи. Эту ночь я хотела провести рядом с ним. Утром будут разосланы приглашения на похороны. Нейтралов мы уже отпустили, и Лизард сказал, что энергия будет действовать еще несколько часов, удерживая плоть живой. Я вошла в домик, стряхнула снег с меха и прикрыла за собой дверь. Когда вошла в спальню, полную горящих свечей, с раздражением их задула и включила ночник. Положила шубу на кресло и медленно подошла к кровати. Каждый раз, когда входила сюда, мне казалось, что он сейчас откроет глаза и засмеется. Настолько красивой и нереально живой казалась его оболочка. «Вампиры не спят. Это ты спишь, потому что ты неизвестно кто маленькая». Я долго смотрела на него, одетого в мою любимую темно-бордовую рубашку, с распущенными волосами и слегка расстегнутым воротом. Я любила его в бордовом почти так же, как и в черном. Легла рядом и положила голову ему на грудь. Холодный. Такой невыносимо холодный. Сплела пальцы с его пальцами. Тело остыло, но еще не успело окоченеть. Но мне было все равно. Я бы легла и рядом с его костями в могилу. Если бы не мои дети. Я искала. Долго и невыносимо искала. И не нашла. Может быть, я могла найти и искала не там. Не знаю. Но они не выдерживают уже, наши дети. Они так страдают по нему, что моя агония сводит их с ума. Я всегда представляла себе, как мы с тобой уходим вместе. Я мечтала об этом, знаешь? Приподняла голову и посмотрела на его до боли красивое и спокойное лицо. И сердце сжалось в камень, заставляя задохнуться и застыть, не в силах отвести взгляд от этих черт, которые я теперь смогу только вспоминать. И снова положила голову ему на грудь, поглаживая ладонью его пальцы. Они любили и ласкали меня, защищали и наказывали, и больше никогда не прикоснутся ко мне. Это невыносимое никогда страшнее самой смерти. Судорожно вздохнула, снова сплетая его пальцы со своими и сильно сжимая. Я видела, как мы беремся за руки и идем по васильковому полю к пропасти. И мне страшно, а ты говоришь, чтобы я не боялась, что ты будешь со мной, когда мы будем падать. Мы полетим, сжимая друг друга в объятиях, и ты будешь снизу подо мной. Смотреть мне в глаза своими небесно-синими. И мне больше не страшно. А сейчас ты уже упал. Сам. Как ты мог это сделать один? А я стою на краю и смотрю вниз. И не вижу тебя. Но знаю, что ты там. И не могу прыгнуть. На мне цепи. Железный груз, 4 сердца. Мои горячие, в лихорадке руки слегка отогрели и его пальцы. Я поднесла их губам, прижимаясь к коже и закрывая глаза. Казалось, они оживают в моих ладонях и под моим горячим дыханием. А как же твое обещание? Мне придется сжать всю свою волю в кулак и продолжать ходить по этому краю без тебя, пока Василика и Ярослав не станут достаточно взрослыми, чтобы я могла уйти за тобой, расправить руки и полететь к тебе туда вниз. Я обещаю, что мы встретимся. Ты только дождись меня там, никуда не уходи. Тишина казалась неестественно живой и горячей. Воздух нагревался, или мне было тепло с ним, даже с мертвым. Я удобнее устроила голову на его груди, и в голове раздалось тихое, но властное. Кто давал тебе право распоряжаться тем, что тебе не принадлежит? А кто давал тебе право уходить без меня? И тут же хотела приподнять голову, но ощутила, как волосы зарылись сильные пальцы и придавили к груди. Я открыла рот в немом крике, чувствуя, как разрывает грудную клетку неверием, силясь сделать хотя бы вздох. И вдруг услышала, как под щекой раздаются удары сердца. И под каждый стук я содрогаюсь всем телом. И слезы, обжигающим потоком, вырываются из глаз вместе с судорожным болезненным рыданием, сдерживаемым целых 3 года. Зашлась не в силах вздохнуть, чувствуя, как меня сильно обхватили его ладони, так сильно, что затрещали кости. Я всегда выполняю свои обещания, видишь, малыш? Так что падать ты одна не будешь. Только вместе я снизу. И наконец-то позволил мне поднять голову. Задыхаясь, смотрела в его синие глаза, ловя ртом воздух и хаотично трогая лицо дрожащими руками, ощупывая ладонями губы, виски и снова прикладывая голову к его груди, чтобы убедиться, что она бьется. Обезумевшая, задыхающаяся, дрожащая от рыданий. Живой, Марианна, живой. Не знаю, что вы предложили дьяволу в обмен на мою душу, а может, ее не приняли даже в преисподней, но я, черт раздери, ужасно живой уже несколько часов. Просто долбанная слабость не позволяла даже ресницами пошевелить. Так что я все слышал. И знаешь, иногда дьявольски приятно быть мертвым. И рывком прижал к себе, целуя мои волосы. А может, я испугался, что ты меня отпустишь? Я ведь такой эгоист, любимая, такой эгоист. А я жадно слушала, как бьется мое его сердце в груди, и рыдала навзрыд судорожно, цепляясь за его рубашку и поглаживая чудовищный шрам, точно такой же, как и у меня. Оно не могло не забиться там. Не могло. Оно слишком его, чтобы не прижиться в его груди, как в своей собственной. Как я сразу не поняла, слишком его. И как долго я здесь провалялся? 3 года. Прижал меня к себе еще сильнее. Так долго не отпускала, моя девочка. Я не успел тебе сказать тогда, маленькая. Я буду любить тебя вечно, слышишь? Я буду любить тебя вечно. Слышу. Я и тогда услышала. И это не важно, я чувствовала. Слова ничего не значат.